аланус, де инсулис, о сфере. Центр, который находится всюду, а окружность нигде. Иезекииль об ангеле с четырьмя лицами, который одновременно обращается к востоку и западу, к северу и югу. Я не зря привожу эти малопонятные аналогии, они имеют некоторое отношение к алифу. Быть может, боги не откажут мне в милости, и я когда-нибудь найду равноценный образ, но до тех пор в моем сообщении неизбежен налет литературщины, фальши. Кроме того, неразрешима главная проблема — перечисление, пусть не полное, бесконечного множества. У грандиозный этот миг. Я увидел миллионы явлений, радующих глаз и ужасающих, ни одно из них не удивило меня, так как тот факт, что все они происходили в одном месте, не накладываясь одно на другое и не будучи прозрачными. То, что видели мои глаза, совершалось одновременно, но в моем описании предстанет в последовательности, таков закон языка, кое-что я все же назову. На нижней поверхности ступеньки с правой стороны я увидел маленький радужно отсвечивающий шарик ослепительной яркости. Сперва мне показалось, будто он вращается, потом я понял, что иллюзия движения вызвана заключенными в нем поразительными, умопомрачительными сценами. В диаметре алиф имел 2-3 сантиметра, но было в нем все пространство Вселенной, причем ничуть не уменьшенное. Каждый предмет, например, стеклянное зеркало, был бесконечным множеством предметов, потому что я его ясно видел со всех точек Вселенной. Я видел густо населенное море, видел рассвет и закат, видел толпы жителей Америки, видел серебристую паутину внутри черной пирамиды, видел разрушенный лабиринт, это был Лондон, видел бесконечное число глаз рядом с собою, которые вглядывались в меня, как в зеркало, видел все зеркала нашей планеты, и ни одно из них не отражало меня, видел в заднем дворе на улице Солера те же каменные плиты, какие видел 30 лет тому назад в прихожей одного дома на улице Фрая Бентона, видел лозы, снег, табак, рудные жилы, испарение воды, видел выпуклые экваториальные пустыни и каждую их песчинку, видел в Инверссене женщину, которую никогда не забуду, видел ее пышные волосы, гордое тело, видел рак на груди, видел круг сухой земли на тротуаре, где прежде было дерево, видел загородный дом в Адруге, экземпляр первого английского перевода Плиния, сделанного Файлмоном Голландом, видел одновременно каждую букву на каждой странице. Мальчиком я удивлялся, почему буквы в книге, когда ее закрывают, не смешиваются ночью и не теряются. Видел ночь и тут же день. Видел закат в Керетаро, в котором словно бы отражался цвет одной бенгальской розы. Видел мою пустую спальню. Видел в одном научном кабинете в Алкмаре глобус между двумя зеркалами, бесконечно его отражавшими. Видел лошадей с развивающимися гривами на берегу Каспийского моря на заре. Видел изящный костяк ладони. Видел уцелевших после битвы, посылавших открытки. Видел в витрине Мирсапура испанскую колоду карт. Видел косые тени папоротников в зимнем саду, видел тигров, тромбы, бизонов, морские бури и армии, видел всех муравьев, сколько их есть на земле, видел персидскую астролябию, видел в ящике письменного стола, от почерка меня бросило в дрожь непристойные, немыслимые, убийственно точные письма Беатрис, адресованные Карлосу Аргентино. Видел священный памятник в Чакарите, видел жуткие останки того, что было, упоительный Беатрис Витербо, видел циркуляцию моей темной крови, видел слияние в любви и изменения, причиняемые смертью, видел Алеф, видел со всех точек в алефе земной шар, и в земном шаре опять алеф.